Глава 74. Олег не может вздохнуть, в груди расцветает бутон боли, в глазах мутнеет, руки цепляются за руль. С губ слетает мучительный выдох. Рот малыми глотками хватает воздух, пальцы ощупывают вмятины на груди. Он жив. Две пули бронежилет выдержал, но если последует автоматная очередь, враг перед ним. Наследник наблюдает из кроссовера за выжившей жертвой и готов отдать новый приказ. Убежать не получится. А надо ли? Мешков нажимает педаль газа. Выбора нет. Только таран в надежде, что патриот окажется крепче корейской машины. Рев двигателя, стремительное сближение, и струсивший кореец виляет назад, уклоняется от удара. Начинается погоня. Предатели садятся на хвост патриота, стреляют вслед Мешкову. Чтобы уйти с линии огня, Олегу приходится маневрировать, сворачивать на каждом перекрестке то вправо, то влево. В какой-то момент он понимает, что угодил на малую улочку, заканчившуюся тупиком. В отчаянии резко выкручивает руль, сносит пролет штакетника, въезжает во двор частного дома и прячет машину за сараем. Из дома никто не выходит. Жильцов нет. Мешков успевает прислонить пролет забора обратно и тыкается лицом в землю. Враги проезжают мимо, не заметив его. Упираются в тупик и двигаются обратно. Двое диверсантов возвращаются пешком по обеим сторонам узкой улочки. Кроссовер медленно едет следом. Водитель взорванного на АЗС бензовоза шагает вдоль забора, замечает сломанный пролет. Но смотрит не вниз, а вглубь двора, куда уводят следы УАЗа. Этим и пользуется Мешков. Он стреляет из автомата врагу по ногам. Тот падает. Мешков вскакивает и понимает, что убежать за сарай не успеет. Единственная возможность — укрыться в доме. Он вламывается в дверь, пули стучат по стене. Приседает под окном, поднимает автомат и стреляет очередью вправо-влево. Обойма заканчивается. В наступившей тишине слышится мат раненого врага, быстрые шаги, а затем окрик Бахтина. «Олег, выходи! Пока ты не убил никого из моих, мы договоримся!» «О чем?» «Будешь работать на меня или умрешь здесь? Тебе не уйти, дом окружен!» «Тимур, гранату на двери бани помнишь? Ты же меня спас!» «Рискнул! Заполучил друга в полиции!» «А Лена Корнеева, ты же ее любил!» «Любил!» — признается Бахтин. «И Лена любила меня, но не оставила выбора!» «Выбор есть всегда. Сдавайся. Тебе не вырваться из города. Слышишь, войска входят!» Гул бронетехники, поначалу отдаленный, действительно слышится все отчетливее. Наследник уверен. «Це наши! Взяли воинскую часть и двигаются дальше!» Над городом на бреющем полете пролетает пара бомбардировщиков и удаляется в сторону границы. Оттуда раздаются мощные взрывы. Вслед за первой парой бомбардировщиков следует вторая. «А самолеты тоже ваши?» — выкрикивает Мешков. «Капец твоим, наследник!» На этот раз наследник замечает звезды на крыльях самолетов и кричит. «С гранаты началось, гранаты и закончим!» В разбитое окно влетает граната, вертится на полу. Мешков успевает прыгнуть в соседнюю комнату и гремит взрыв. Это шанс. Его услышат, его спасут. Чтобы слышали лучше, Олег перезаряжает автомат и палит из окон, перебегая от одного окна к другому. Предатели отвечают беспорядочным огнем. Патроны в обоих рожках заканчиваются. Мешков отбрасывает ненужный автомат, прижимается к стене, стискивает пистолет обеими руками и прислушивается. Откуда последует смертельная атака. На улицу въезжает БМП. Автоматные очереди предателей решительно подавляются пулеметным огнем. Доносятся команды, не оставлявшие сомнения. Наши. Скоротечный бой окончен. Из открытой двери раздается голос. Кто здесь? Выходить без оружия с поднятыми руками по одному. Мешков выбрасывает пистолет, выходит из дома. Представляется офицеру. Его проверяют и возвращают оружие. Олег осматривает тела предателей. Бахтина среди них нет. Заглядывает в успевший отъехать кроссовер с пробитыми колесами. Водительская дверь распахнута, внутри никого. Мешков докладывает офицеру. Главного упустили. Майора Бахтина по кличке Наследник. Прочесываем соседние дворы, далеко не уйдет, заверяет военный и подмигивает. Везунчик, даже не зацепило. Повезло, соглашается Мешков, вспоминая электрика дядю Колю, патрульных Молодцова, Горбача и раненого внука Синицы. Офицер откликается на вызов рации и юркает в БМП. Ревет двигатель, БМП уезжает. Наташа, что с ней? Беспокоится Олег. Она искала меня и могла забежать домой. Он спешит к патриоту. К выбитым стеклам добавились дырки в кузове, но УАЗ на ходу.